Глава пятая. Враг. Этой ночью Лив снова видел сон. Он подготовился к нему заранее, сконцентрировав мысли на отце и матери, пока пил сладкую ледяную воду. «Если они мертвы, лучше мне об этом узнать сразу», — сказал он самому себе. «А если живы, это единственный шанс узнать, где они». Когда он уже занял место для ночлега, мысль о том, что он сейчас увидит, стала невыносимой. Лив был необычайно молчалив и напряжен. Он ничего не сказал Барди и Жасмин, но те поняли, о чем думает их друг, и тоже притихли, лишь пожелав ему доброй ночи. Лив был благодарен им за это. Он должен сам узнать правду, и разговоры тут ни к чему. Какое-то время он боролся со сном. Просто лежал, глядя в небо. Но, наконец, истома, вызванная волшебной водой, взяла верх. В этот раз он сразу увидел то, что хотел и чего боялся. Сначала ощутил сильный запах, сырости и гнили. Откуда-то доносились звуки, стоны и крики, приглушенные, подхваченные эхом. Было темно. «Я в могиле», — с ужасом подумал Лив. Но когда его глаза привыкли к мраку, он увидел, что стоит посреди темницы. Одинокая, сгорбленная фигура сидела в углу, на полу. Это был его отец. Забыв, что он очутился здесь только душой, Лив позвал его, подбежал и схватил за руку. Пальцы прошли сквозь плоть. Отец продолжал сидеть молча, ничего не слыша и не видя, поглощенный тяжелыми думами. Горячие слезы выступили у Лифа на глаза. Он снова позвал отца. На этот раз тот поднял голову. Он глядел прямо на сына. На лбу залегли морщины. — Да, папа, это я! — закричал Лив. — Услышь меня! Что произошло? Где мы? «Где мама?» Но отец снова тяжело вздохнул и склонил голову. «Сон!» — еле слышно пробормотал он. «Нет, не сон!» — воскликнул Лив. «Я здесь! Папа!» Папа поднял глаза. В замочной скважине повернулся ключ. Когда дверь отворилась, Лив отскочил в сторону. На пороге стояли трое. Высокий худощавый человек в длинных одеждах в сопровождении стражей, освещающих фонарями ему дорогу. На одно мгновение Лив решил, что его крики были услышаны, но тут же стало понятно, что незнакомцы не видят его, так же, как и отец. — Итак, это ты, Джаррет! Человек в длинных одеждах взял у стража фонарь и медленно вышел на середину темницы. Свет упал на его лицо, обозначив острые черты, выпирающие скулы и тонкие губы. — Прандин! — выдохнул отец Лифа. Сердце мальчика бешено застучало. — Прандин? — Советник короля Эндона? Тайный слуга повелителей теней? — Но он мертв. — Это точно? Человек усмехнулся. — Нет, кузнец, — вымолвил он. — Тот, чье имя было Прандин, выпал из окна дворцовой башни 16 лет назад, в день, когда господин захватил королевство. Прандин был глупцом или неудачником. Впрочем, возможно, ты знаешь о его гибели больше моего. Я ничего не знаю. Посмотрим. Но когда умирает один, его место занимает другой. Господину нравится это лицо. Он повторил его во мне. Я Фелло. Где моя жена? Лив затаил дыхание. Фелло ответил не сразу. Хочешь узнать? Возможно, я скажу тебе, если ты ответишь на мои вопросы. Какие вопросы? Почему вы привели нас сюда? Мы не сделали ничего дурного. Фелло повернулся к страже, дежурившей у дверей. Оставьте нас, — приказал он. Я лично допрошу заключенного. Стражи поклонились и немедленно удалились. Как только дверь затворилась, Фелло вытащил что-то из кармана. Это была маленькая голубая книжка. Волшебный пояс Тилуары. Книга, которую Джаррет разыскал в дворцовой библиотеке. Книга, которую Лив сам не раз читал, из которой он так много узнал о могуществе пояса и волшебных камней. Лифу было противно видеть ее в руках врага. Как ему хотелось вырвать ее, спасти отца от унижений, но он был бессилен. Все, что он мог, — это просто стоять и смотреть. «Книгу нашли в твоем доме, Джаррет», — произнес Фелло. — Как она там оказалась? — Я не помню. Я подскажу тебе. Нам известно, что она хранилась в библиотеке здесь, во дворце. Мальчиком я жил при дворе. Возможно, я взял ее с собой. Столько лет прошло, я позабыл. Фелла поглаживал книгу тонкими костлявыми пальцами. Жестокая улыбка не сходила с его губ. «Господин уверен, что ты обманываешь нас, Джаррет», — сказал он. «Он полагает, что ты сохранил верность другу детства, этому глупцу Эндону, и помог ему и его жене, носящей под сердцем отродье королевской крови, сбежать». Отец Лифа покачал головой. «Эндон считал, что я предатель», — тихо произнес он. «Он никогда не обратился бы ко мне за помощью. А я, в свою очередь, не пришел бы ему на выручку». «Мы тоже так думали раньше. Но теперь наша уверенность поколеблена. Странные вещи происходят в королевстве, кузнец. И это не нравится господину». Лиф увидел, как в потухших глазах отца вспыхнул огонек надежды. Мальчик посмотрел на Феллу. Заметил ли тот эту перемену? Заметил. И когда заговорил снова, в его голосе звучал лед. Некие союзники, представляющие ценность для господина, уничтожены. Некие сокровища, также представляющие для него ценность, похищены. Мы подозреваем, что король Эндон до сих пор жив. Мы подозреваем, что он предпринимает последние бесполезные попытки вернуть власть. Что ты знаешь об этом? Ничего. Как и все в Тиле, я думал, что Эндона нет живых. Так нам говорили. Разумеется. Феллу замолчал, затем склонился к пленнику, так что его лицо, освещенное фонарем, оказалось совсем близко. «Где твой сын, Джаррет?» — рявкнул он. Во рту у Лифа пересохло. Он не сводил глаз с отца. Его сердце едва не разорвалось от боли, когда он увидел глубокие морщины, порожденные страданием, тоской и усталостью, избороздившие родное, так похожее на его собственное лицо. Лиф не живет дома уже несколько месяцев. Кузнечное ремесло наскучило ему. Он предпочел праздно болтаться по городу с друзьями. Мы не знаем, где он. Почему вы спрашиваете меня о сыне? Он разбил сердце мне и своей матери. В Лифе всколыхнулась гордость за своего отважного отца. В голосе Джареда слышалась только обида. Его честный отец лгал с удивительной легкостью, готовый любой ценой защитить сына. Фелла внимательно вглядывался в лицо кузнеца, желая распознать, правду ли тот говорит. «Идет молва, что мальчик одного возраста с твоим сыном, и еще два разбойника бродят по королевству, пытаясь поломать планы господина», — медленно проговорил он. «Вместе с мальчиком взрослый мужчина и девочка. Повсюду их сопровождает ворон». «Зачем мне знать все это?» Пленник пожал плечами. Он казался совершенно равнодушным. Но Лиф видел, что отец ловит каждое слово. Наверняка он очень удивлен упоминанием о девочке с вороном. Он ведь ничего не знает о Жасмин, Кри и о том, что произошло в лесу безмолвия. «Вполне вероятно, этот мальчик твой сын», — продолжал Фелло. «Ты слаб и мог перепоручить ему свою миссию». «Мужчина? Возможно, сам Эндон». Джаррет рассмеялся. Смех был неподдельным. «Ничего удивительного», — подумал Лиф. «Смешно даже предположить, что грубоватый Барда — это изнеженный и осторожный король Эндон». Тонкие губы Фелла стали похожи на натянутую нить. Он посветил фонарем прямо в глаза пленнику. «Осторожней, Джаррет», — предостерег он. «Не испытывай мое терпение. Твоя жизнь в моих руках, и не только твоя». Смех оборвался. Лиф стиснул зубы, наблюдая, как его отец снова понурил голову. Фелла пошел к дверям. «Я вернусь», — резко сказал он. «Подумай над моими словами. В следующий раз я хочу получить ответы на свои вопросы. Если ты действительно так дерзок, что задумал выступить против господина, то самому тебе боль не страшна. Но, может быть, боль любимой жены развяжет тебе язык». Фелла поднял кулак и заколотил в железную дверь. Она отворилась, выпустив его из темницы. Снова послышалось лязганье ключа, запирающего замок. «Отец!» — прокричал Лив, глядя на фигуру, безвольно прислонившуюся к стене. «Не отчаивайся, отец! У нас уже 4 камня, и сейчас мы отправляемся за 5-м на зловещую гору. Мы не теряем время зря!» Но Джаред сидел тихо, глядя в темноту прямо перед собой. «Они живы!» — прошептал он. «Живы и идут к цели!» Его глаза просияли, цепи застучали, когда он сжал кулаки. «Лиф, Барда, удачи вам! Я сражаюсь изо всех сил, и вы тоже должны. Мои надежды и мои молитвы с вами».